не было бы Кораном для людей. Дальше Всевышний Аллах говорит: «Ваджаля хилаляха анхара». И в расщелины этой земли Аллах Субхану Аталя пустил реки. «Ваджаля ляха равасия». И установил на этой земле горы. «Ваджаля байналь бахрайни хаджиза». И установил между двумя морями преграду. «Джавадуль мушрикина аляхаза суаль». То есть, каков он был ответ мушриков на этот вопрос? «Амман джавабухум гу Аллах». То есть, когда Аллах спросил, кто тот, кто? И перечислил эти действия. То есть, создал, сделал для вас землю жилище в ее расщелинах, пустил реки, установил на нее горы. Мушрики говорят: «Аллах». «Каля джалля валя, а иляхун ма Аллах». Какое-то божество помимо Аллаха. «Баль акфару гумляя алямун». Большинство из них не знает. «Сумма каля джалля валя, амма юджибуль муттарра иза даа». Кто отвечает нуждающемуся, когда он взывает к нему? «Раджи миналь аят аль-латифи ляфак». Всевышний Аллах, Субхану Аталя, после того, как указал человеку знамение, которое окружает его, «Вафима хауляхум илящай», после того, как указал, то есть то, что окружает его, вдалеке или же вокруг него вещи, «Лави я'лямун ильм аль-якин», в том, в чем они уверены, дальше Всевышний Аллах говорит: «Амма юджибуль муттарра иза даа». Кто отвечает нуждающимся, когда он взывает к нему? «Ваякшифусу», и устраняет его от него зло. «Ваядж алякум хуляфаиль арт», и делает вас наследниками на земле. «А иляхун ма Аллах», какое-то божество помимо Аллаха. «Палиля ма тазаккарун», мало они задумываются. «Сумма каля джалля ва аля, амма яхдикум фи зулюматиль бар». Кто вас ведет во мраке суши, валь бахри, во мраке моря? «Вама юрсилю рияха бушран байна ядай рахмати». И кто посылает ветра с доброй вестью о своей милости? То есть ветра, когда приносят, приносят что? Облака. И идет дождь, и это проявление милости Аллаха, Субхану Аталя. «А иляхун ма Аллах», какое-то божество помимо Аллаха? «Тааля Аллаху амма юшрикун», Всевышний Аллах не причастен к тому, что они предают ему в сотоварищи, или велик от того, что они предают ему в сотоварищи. Дальше Всевышний Аллах, Субхану Аталя, продолжает и говорит: «Амма ябдауль халька», кто тот, кто создает свои создания? «Сумма юидуху», потом возвращает его. «Вама ярзукукум минассама», и кто вам дает средства пропитания с небес? «Валь арт», и земли. «А иляхун ма Аллах», какое-то божество вместе с, помимо Аллаха или кроме Аллаха? «Кульхату бурханакум инкунтум садиқин», приведите ваши доводы, если вы правдивы. Шейх говорит: «Ва филь хакикати аннаху ля бурхана ляху», и в сущности своей нет у них никакого довода. И не нуждается довода. Почему? Потому что они соглашаются с этим. Правильно? «Валига закали фи аятль муминин», поэтому Всевышний Аллах Субхану говорит в аяте суры Муминин: «Вамай яд'ума Аллахи иляхан ахара ля бурхана лягуби». И тот, кто взывает кому-либо вместе с Аллахом, помимо Аллаха или кроме Аллаха, или поклоняется кому-либо кроме Аллаха, или вместе с Аллахом, «ля бурхана лягуби», нету ему никакого довода, то есть его действия. «Фа иннама хисабуху инда робби», расчет с него будет брать Аллах. «Ля бурхана ля губи», нет ему никакого довода. «Факуллю иляхин ля бурхана ля», любое божество, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Таала, не имеет довода, то есть недостойно ему поклоняться. «Ля бурхана ля», яни «ля худжата кайма аля аннаху илях», то есть нет никакого довода, который бы указывал, в котором мы говорим о том, или который указывал на том, что он достоин поклонения. «Ваинна майтахаза гульбашар биттугьяни ваззулим», однако люди ему поклоняются, совершая зло. «Валиллахи масалля аля», Аллах лучше, чем все эти примеры. Если ты поступишь с этими людьми так, как они поступают с Всевышним Аллахом, Субхану Аталя, они тебя посчитают злодеем. Начнут тебя поносить, начнут тебя ругать, даже тебя могут побить, даже тебя могут убить. Если ты к одному из них подойдешь и попросишь его совершить то или иное дело, или попросишь его, баракаллаху фикум,